24. Шериф. Шериф Джон Бёртон топтался у останков Вольво, изо всех сил давя на кнопки своего сотового телефона. От его ботинок Гуччи поднимался густой аромат навоза, в который он угодил, вылезая из машины. А влажный ветерок вздымал вихры на сдобренной гелем седой шевелюре. Черный костюм от Армани был весь измазан пеплом. Бёртон рылся в кострище у хижины Тео, рассчитывая обнаружить обгоревшее тело. Шериф был недоволен. «Больше никто не снимает свои проклятые трубки, или как?» Он звонил Джозефу Линдеру, Теофилусу Кроу и Джиму Пиву, хозяину ранчо, но на звонки никто так и не ответил. Именно это привело его посреди ночи в хвойную бухту в состоянии, близком к панике. В лаборатории сейчас должна работать вторая смена варщиков, но в ангаре никого не было. Мир рушился вокруг шерифа, и все из-за того, что вечно обдолбанный констебль забыл, что должен быть некомпетентным. Шериф еще раз набрал номер Теофилуса Кроу. На другом конце провода раздался щелчок, затем линию разъединили. «Твою мать!» Бёртон захлопнул телефон и сунул в карман пиджака. У Кроу кто-то отвечал на звонки. Вернее, не отвечал. Либо он еще жив, либо Линдер прикончил идиота, забрал телефон и теперь трахает шерифу мозги. Но фургон Линдера стоит у хижины Тео. Так где же он сам? Дома его нет. Бёртон уже проверил. Одна только сонная нянька и две обалделые соплячки в ночнушках. Разве мог Линдер сбежать и не прихватить с собой дочерей? Бёртон снова вытащил телефон и позвонил в отдел информации своего управления. Ответил паук. «Гвоздворт!» До шерифа донеслось чавканье. «Вытащи изо рта батончик, сраный котел! Сало! Мне нужны имя и адрес одной бабы. Это не батончик, а зефир. Розовый». Кровь закипела у Бёртона в висках, он с трудом подавил ярость, в спешке забыл дома лекарство от повышенного давления. «Имя Бетси Батлер. Мне нужен ее адрес в Хвойной бухте». «А, подружка Джо Линдера. А ты откуда знаешь?» «Я вас умоляю, шериф!» — фыркнул в ответ паук. «Не забывайте, с кем имеете дело. Найти мне адрес и все». Бёртон услышал щелканье клавиш. Паук был опасен, вечная угроза всей его операции, но шериф пока не знал, на чем его подловить. У паука выработался иммунитет ко взяткам и любым угрозам, и он казался вполне довольным судьбой, а главное, чтобы от него корчились все остальные. Бёртон боялся уволить ублюдка. Хрен знает, сколько разнюхал этот кусок жира. А может, напоить его чаем из наперстянки, которым Линдер угостил жену? Ну, никто, разумеется, не удивится, что у человека, который батончик Сникерса без одышки развернуть не может, сдало сердце. «Нет у нее адреса», — сказал, наконец, Гвоздворт. «Один абонентский ящик. Я проверил управление автомобильным транспортом, Федеральный кредитный союз и управление социального обеспечения. Она работает в кафе ГФ в Хвойной бухте. Адрес кафе нужен?» «Сейчас 5 утра, Гвоздворт. И мне нужно найти эту бабу немедленно». Паук вздохнул. «Завтрак они подают в 6. Так нужен адрес или нет?» «Давай», — скрипнул зубами Бёртон. Паук продиктовал адрес на Кипарисовой улице. «И попробуйте яйсотот. Замечательный омлет, насколько я знаю». «Откуда? Ты же никогда из своей проклятой берлоги не вылезаешь». «Слабый разум смертным дан», — ответил паук, коверкая слова на грубый британский лад. «Я знаю все, шериф. Все». И он повесил трубку. Примечание. «Слабый разум смертным дан

— ответил старик. — Я полагаю, вы его и так узнаете, когда наткнетесь. И помощь вам моя ни к чему. От всех запахло печалью и страхом, и живодер уже не мог сдержаться. Он испустил обреченный вой и держал ноту до тех пор, пока кормилец не схватил его за ошейник и не втащил в машину. У живодера возникло нехорошее предчувствие. Они, наверное, поедут в то место, где опасно. «Тревога, кормилец!» — предупредил он. В тесном «Мерседесе» от его лая закладывало уши. Эстель. Убирая со стола чайные чашки и швыряя их в раковину, Эстель кипела от злости. Две разбились, и она выматерилась про себя, потом повернулась к Сомику. Тот сидел на кровати и тихонько перебирал струны «National», напевая «Пешеходный блюз». «Ты мог бы им помочь?» — сказала Эстель. Сомик посмотрел на гитару и промурлыкал себе под нос. «Одна старая хрычевка смотрит на меня зверьем. Нет ничего благородного в том, что ты пользуешься своим искусством, чтобы сбежать от реальности. Нужно было им помочь». «Одна старая хрычевка, боже, она смотрит на меня зверьем. Не смей меня игнорировать, Сомик Джефферсон. Я с тобой разговариваю. Люди в этом городе отнеслись к тебе по-доброму. Ты должен был им помочь». Сомик откинул голову и пропел потолку. «И никак ей не втемяшешь, боже, что ее... а что мое?» Эстель сдернула с сушилки над раковиной сковородку, подскочила через всю комнату к Сомику и замахнулась, целя реактивным ударом прямо в лысину. «Давай, давай, только спой еще один куплет про свою старую хрычевку, Сомик. Просто интересно, что рифмуется с «дать по башке»?» Сомик отложил гитару и нацепил черные очки. «А ты знаешь, говорят, ведь эта женщина отравила Роберта Джонсона. А ты не знаешь, случайно, чем именно?» Эстель отнюдь не улыбалась. «Я как раз список покупок составляю». «Ёпть, женщина, ну почему ты со мной так разговариваешь? Я ж с тобой только по-хорошему всегда». «А я с тобой. Вот поэтому ты и поешь про свою старую хрычевку, да?» «Ну, если про старую милашку петь, звук не тот». Эстель опустила сковородку, в ее глазах стояли слезы. «Ты помоги им, а когда все кончится, останешься здесь, будешь свою музыку играть, я картины писать. Люди в Хвойной бухте любят твою музыку». «А люди здесь со мной на улицах здороваются. В банку слишком много чаевых кладут, выпивкой угощают. А блюза-то на мне больше нету. И поэтому ты готов машину свою раскурочить, идти хлопок в поля собирать, пристрелить кого-нибудь в Мемфисе, только чтобы блюз себе вернуть? Ради чего?» «Это то, что я делаю. Ничего другого я не знаю». «Ты ничего другого никогда и не пробовал. Я вот она. Я настоящая. Неужели так плохо, что у тебя есть теплая постель, в которой можно спать с той, кто тебя любит? Там, снаружи, для тебя ничего нет, Сомик. Там, снаружи, дракон этот есть. И он всегда там будет. Так выйди же к нему. В прошлый раз ты от него сбежал. А тебе что за дело? Да потому что я слишком трудно открывала тебе свое сердце после всего, что со мною было. И трусов терпеть не собираюсь. Ну что ж, зови меня, как знаешь, мамочка. Эстель отвернулась и снова ушла на кухню. Тогда тебе лучше уйти. О, только шляпу заберу, — ответил Сомик. Он защелкнул гитарный чехол, смахнул со стола свою шляпу, и через секунду в доме его уже не было. Эстель уперлась взглядом в дверь, и когда услышала урчание универсала, опустилась на пол и почувствовала, как некогда теплое будущее черной кляксой припечатало ее к половицам. А тем временем на ранчо. Пещера находилась в самом низу склона холма, меньше чем в миле от хижины Тео. Узкое отверстие выходило на широкую прибрежную террасу, поросшую травой. За нею тихий океан. Внутри ход вел в огромный зал величиной с собор, где гулко отдавались удары прибоя. Стены были истыканы окаменевшими морскими звездами и трилобитами, а каменный пол покрыт налетом из гуана, летучих мышей и кристаллов морской соли. Когда Стив заходил сюда последний раз, пещера располагалась под водой, и он провел в ней очень приятную осень, питаясь серыми китами, которые мигрировали вдоль побережья. В Баху выводить потомство. Сознательно он пещеру, конечно, не помнил, но когда почувствовал, что Молли ищет, где бы укрыться, карта в его мозгу, уже давно стертая до инстинкта, подсказала, куда идти. С тех пор, как они поселились в пещере, Стива охватила черная тоска, передавшаяся Молли. Несколько раз она применяла газонокосилку, чтобы приободрить морского ящера, но теперь в секс-машине кончился бензин, а у нее на внутренних сторонах бедер началось раздражение от постоянных бичеваний языком. Молли не ела уже 2 дня, и даже Стив отказывался прикасаться к коровам, ну, точнее, к мясным бычкам породы черный энгус, поскольку Молли уже знала, что молоко он не переваривает. С самого появления морского ящера Молли пребывала в состоянии контролируемой эйфории. Все ее беспокойство насчет собственного душевного здоровья растаяло, и она слилась со Стивом в том дзенском мгновении, которое и есть вся жизнь животного. Но после того сна и кошмарного самоосознания, снизошедшего на Стива, понятие об их биологической несовместимости начало всплывать на поверхность разума Молли, точно форель на приманку. — Стив, — сказала она, опираясь на палаш и глядя прямо в его баскетбольный глаз, — от твоего дыхания стервятники на говновозе дохнут. Морской ящер, вместо того, чтобы перейти к обороне, к счастью для Молли, поскольку Стив мог придумать единственный способ обороны — откусить ей ноги, жалко заскулил и попытался засунуть голову под переднюю лапу. Молли тотчас пожалела о своей бестактности и попыталась загладить вину. — Ох, я же знаю, что ты не виноват. Думаю, вряд ли кто-нибудь торгует тик-таками величиной с кресла. — Да ничего, переживем. Но говорила она неискренне, и Стив это почувствовал. — Может быть, нам следует чаще появляться на людях? — добавила она. Снаружи занялась заря, и солнечный лучик проник в пещеру, будто фонарик легавого в дымный бар. — А давай искупаемся, — предложила Молли. — Твои жабры, кажется, заживают. Как она узнала, что наросты у него на шее, похожие на кроны деревьев, жабры, Молли и сама толком не понимала, видимо, невербальная коммуникация, посредством которой так часто общаются влюбленные. Стив поднял голову, и Молли подумала, что мысль искупаться ему понравилась, но тут заметила, что вход в пещеру закрыла какая-то тень. У входа в собор стояло полдюжины человек в церковных облачениях. «Мы пришли предложить жертву», — с трудом выговорила одна женщина. «И среди вас наверняка нет ни одной мятной таблетки», — вздохнула Молли.